Сокровенный смысл Ахуна-Варьи. О великий Ахура Мазда! Благой Бог, Творец мира! — воскликнул Заратуштра. Открой мне самые святые слова на этой земле, слова, которые существовали прежде небес и прежде воды, прежде земли и прежде скота, прежде растений и прежде огня, и прежде человека праведного, и прежде девов и хравстра, и прежде всего мира, и даже прежде всех твоих благих творений. Скажи мне слова молитвы, которые заключают в себе истину. Ответил Ахура Мазда. Это слова молитвы Ахуна Варья, о Спитама Заратуштра. Эту молитву я произносил в начале творения, еще до того, как был создан мир и все живое в нем. Вот эти слова. Как наилучший Господь, как наилучший глава, давший поистине дело, Мазде благое и власть, убогих поставив пасти. Эти святые слова, лучшие из всего, что произносилось, произносится и что будет произноситься когда-либо на земле. Я изрек их, чтобы их запомнили и неустанно повторяли ради лучшей истины. Первыми двумя фразами «как наилучший Господь, как наилучший глава» молящийся признает меня, Ахура Мазду, Творцом и Царем мира, духовным владыкой Рату, стоящим превыше всего и всех, величайшим. Когда он произносит третью фразу, давший поистине дело, он тем самым признает, что все благостное исходит от меня. Следующей фразой «Мазде благое и власть» молящийся взывает о наступлении моего царства в мире. И пятой заключительной фразой «убогих поставив пасти» зороастриец признает меня, Ахуру, пастырем бедных и праведных. А теперь встань и ступай за мной, Заратуштра. Я покажу тебе, насколько ценен огонь.